Как сообщает южнокорейская газета «Хангюри», Кимчунский совет демократических гражданских организаций, состоящий из 11 гражданских и общественных организаций города Кимчун, провинции Северной Кюнсан и другие организации 20 августа в Кимчуне провели митинг со свечами против размещения саад. Они требовали от правительства и Министерства обороны немедленно отменить план размещения саад. До этого 150 с лишним руководителей учреждений и организаций города Кимчон выступили с заявлением протеста против размещения саад.